Глава третья. Неожиданное решение. «Мои пауки, я иду к отцу. Следите за замком!» Вперед вышли трое пауков в человеческой оболочке. «Повелитель, мы не отпустим вас одного! Возьмите нас с собой!» Он кивнул и обратился в родную ипостась. Ворота открыли, и они начали путь. Ползли всю ночь без передышки. Землероек почти нигде не было. Эван Байринг расстроился еще сильнее. На рассвете выползли на пригорок, откуда виднелся замок отца и обширная долина с деревней. Чуть поодаль был еще один замок, однобашенный. «Ползем к Вобину. Хочу забрать Зорбагана. Мне нужно серьезно с ним поговорить». Они поползли, по ходу поглядывая по норам. Тоже ничего. «Да где же эти чертовы землеройки?» Четверо пауков махнули через мхи, как через забор, к маленькому замку, и подползли к воротам. Два паука из дозора выглянули из ниши на крепости и, сразу узнав сына повелителя по татуировке на спине в виде паука с багровыми глазами, поспешили открыть. Они вползли. Паук из дозора крикнул в сторону двора. «Молодой господин! Тот сын повелителя Эван Байринг пожаловал со своими воинами!» Зорбаган начищал меч и, резко подняв голову, подошел к прибывшим. Поклонившись, опустил меч в землю. «Повелитель, я сегодня уже собирался обратно. Простите, что задержался и заставил вас самому прийти сюда». «Ничего, я не виню тебя. Нам нужно поговорить. Время не ждет». Он обратился в человека и оглянулся на воинов. «А вы пока побудьте здесь». Эван Байринг и Зорбаган вошли в замок, прошли в гостевой небольшой зал и расположились в дубовых креслах с мягкой бордовой обивкой. «Где отец?» «Он уполз к повелителю. Решает, что делать с ситуацией с землеройками. Ты же об этом хотел поговорить?» «Ты прав. Нам не привезли новую партию химии для их развода. Я переживаю за пауков. Ты знаешь, почему?» «Отец также не получил химию и узнал у повелителя этих земель, что люди закрыли доступ к поставкам». Эван Байринг переселился туда. Посмотрел у пещеры, где они всегда оставляли ящики для пауков, вышел из леса и столкнулся с атакой людей. Никто ничего не понимает. У него же всегда был договор с Эхмером. Он вызвал отца, похоже, они собирают войско идти войной на людей. «Положение наше неважное. Идем к нему. Кластримия здесь?» Тот кивнул. «Сходи, попрощайся, и я тебя жду». Зорбаган сходил в покое к матери, попрощался и выскочил обратно во двор. Обратился в родную ипостась, и они поползли в замок Эрганлавдия. Он встретил сына с неподдельной радостью. Верный Вобин всегда стоял рядом с правой руки. Ликорис, мать Эван Байринга, как обычно, занималась мыловарением и эссенциями. «И ты уже прибыл, дорогой сын!» Обнял и похлопал по плечам. «Да, отец, рад видеть тебя. Мы тоже обеспокоены положением дел с пропитанием. Что там происходит в мире людей?» «Я прибыл туда в прошлый раз и так пока ничего и не понял. Они окружили лес и атаковали, как это было еще с самого начала, до заключения мирного договора с мэром. Мы такого не ожидали и еле унесли ноги. Вот, собираюсь теперь делать вылазку ночью, когда они спят, и добраться до их мэрии, разузнать, в чем дело. Возьми меня с собой». Эван Байринг с интересом сверкнул глазами. «Хорошо. Тем более, что и Зорбаган там нам не помешает. Тогда давайте этой ночью и отправимся туда. Ты один приполз на мою территорию? Или с воинами?» «Да, с тремя лучшими после Зорбагана. Его правой рукой Карилием, подающим надежду юный паук». Перевел взгляд на своего главнокомандующего. «Приведи их». Зорбаган склонил голову в знак почтения, обратился в паука и пополз в сторону замка Вобина. Эрган Лавди обнял сына за могучие плечи и повел внутрь. «Мать будет очень рада твоему приходу». Они прошли по лестнице на второй этаж. Эван Байринг обратил внимание на горящие факелы. «У вас новый кузнец?» «Почему ты так решил?» «Новая ковка факелов. Лучше, чем предыдущие». «Да, тот ушел на пенсию. Заниматься внуками от дочери, а на его место встал сын. Талантливый паучок. Много делает интересных вещей. Идем в сокровищницу. Покажу тебе его искусство». Они прошли большой зал с примерно 5-метровым дубовым столом темного каштанового цвета, натертого до глянца. Вокруг стояла дюжина массивных стульев. Вошли в вертлявый коридор со стеклами во всю стену, выходящими во двор. Эван Байринг невольно залюбовался узорными кустами из густого мха. «Красивый интерьер. Я до такого украшения двора не додумался». Отец проводил взглядом его взгляд. «Это заслуга твоей матери. Она с помощью химии для землероя вырастила из наших скальных самых густых мхов такие объемные кусты, а после сделала причудливую обрезку. Мама талантлива во всем. И красива, покорна и умна». Эрган Лавди удивленно приподнял бровь, остановив сына за плечо. «Что это я слышу в твоем голосе, какую-то тоску?» Сын опустил взгляд. «Ты прав. Я давно уже хочу такую женщину, чистую душой и телом, совершенную во всем, как мать. Разве в твоей деревне нет достойной невинной паучихи? Я не хочу выбирать из паучих. Ты, например же, тоже женился на вронице». «Так, давай, выкладывай. Уже есть кто на примете?» Эван Байринг отвернулся, глядя в окно, и отец заподозрил неладное. «Кто она? И что с ней не так?» «Она лисооборотень, красива, как мама. Я забрал ее в качестве награды у лесного духа за спасение его жены, но непокорная совсем». «Так покори, ты же мой сын, грозный повелитель своих земель. В чем проблема?» «Отец, она не покоряется. Я бил ее и запугивал. Все бесполезно. Последнее, что она сделала, выпрыгнула из окна. А до этого убежала с братом. Попала в морской мир. Там всем управляет король Келан. Они тоже оборотни. Он вернул мне ее, потому что еще не тронутая. У них такие законы. Еле выжила, глупая лиса. Кровью обливалась от моего кнута, но продолжала острить мне». Отец задумался. «Может, раздеть, привязать к столбу на центральной площади и зажечь моих вокруг для устрашения, а после в последний момент потушишь и вытащишь оттуда?» «Хороший совет, но боюсь, что в этом случае это не сработает». «Понимаю, сложная ситуация. Так ты все-таки хочешь ее просто покорить и заниматься сексом? Или влюбить в себя?» Пытливый взгляд отца будто смотрел ему в душу. Он поежился. «И то, и другое». «Уж не влюбился ли ты?» Эван Байринг вздрогнул от его вопроса, как от хлыста. Однако отцу уже и не понадобился ответ. «Можешь не отвечать. Вижу, что да. Я больше не знаю, что тебе посоветовать, но если она оскорбит тебя при мне или матери, мы предадим ее огню. Таковы наши законы, и никто не имеет права их попрать. Даже ты». «Знаю». «Тогда покоряй любым способом, если не хочешь казни этой лисы». Развернулся и пошел дальше. Они вышли в тупиковую зону замка к маленькой нестандартной двери в виде арки, увитой ветвями винограда с гроздями из темного металла. «Ты хранишь изделия нового кузнеца в вашей сокровищнице?» Тот кивнул и открыл дверцу. Эван Байринг очень давно бывал здесь с отцом. Все такая же уютная комнатка с множеством полок, где лежат в шкатулках украшения из всех видов обсидиана. Отец подошел к обсидиановому круглому столику, стоящему в углу, зажег свечи и взял из глиняной вазы 5 изящных металлических роз. «Посмотри, какая красота! Это его работа! Я впервые вижу такого искусного кузнеца!» Эван Байрингу тоже они понравились. «Действительно, талантливый мастер. Хотел бы я, чтобы он и мне сделал такие». Эрган Лавди усмехнулся и протянул одно. «Что, твоей непокорной лисе? Бери, сегодня ему прикажу сделать еще для тебя». «Да, красивое тонкое изделие, как она сама». Взял, мечтательно аккуратно потрогал лепестки и спрятал за пазуху. «Благодарю, отец». Эрган Лавди еще открыл бархатную коробку и достал мощный кулон в виде паука на черном плотном шнурке. «Давно я тебе не делал подарков!» И сам надел ему на шею. «Спасибо, отец. Я ценю все, что ты делаешь для меня. Мои пауки и деревни хорошо питались только благодаря твоему договору с мэром людей и поставляемой ими химии для роста землероек». Они вышли и пошли к Ликорис. Застали ее в комнате маловарения. Аромат стоял такой пряно-цветочный, что Эван Байринг невольно глубоко вдохнул. Она, услышав его вдох, резко оглянулась. Глаза распахнулись, Половник выпал, которым мешало густое варево небесного оттенка. «Сыночек!» Подбежала и бросилась на шею. Рядом с ними, сыном и мужем, вороница смотрелась, как миниатюрная белочка возле лесных кабанов. «Как живешь?» «Хорошо, матушка». Он отошел на шаг, как всегда, любуясь ее яркой красотой. «Ты все такая же молодая и прекрасная». Она улыбнулась. «Мы вырастили истинного мужчину, умеющего делать комплименты», — усмехнулся Эрган Лавди. «Что привело тебя к нам сейчас, милый?» Карие глаза вороницы будто прожигали глубокую синеву глаз сына. «Приполз еще с тремя воинами решать нашу общую проблему с питанием, а Зорбаган здесь у родителей». «Знаю, мы видели его». «Дорогая, хочу сегодня с сыном и нашими воинами выйти в мир людей». «Нет!» — вскрикнула. «Ты же помнишь, как в прошлый раз они вас сильно ранили? Даже тебя! Колдун еле справился с вашими ранами и их странными боевыми шариками!» Эван Байринг перевел удивленный взгляд на отца. «Это были пули!» — пробурчал тот. «Женщина, не истери! Нам надо решать этот вопрос людьми, иначе опять начнется голод!» «Надо, конечно, но...» Ее голос стал тихим. «Любимый, у нас же теперь такой талантливый молодой кузнец. Прошу, повремени с решением побыстрее выбираться к людям. Пусть он выкует вам такую броню, которая выдержит их атаку». Отец и сын посмотрели друг на друга. «А ведь твоя мать дело говорит. Идем к кузнецу». Они ушли. Ликорис заломила руки. «Только бы он послушал меня и приказал кузнецу выковать броню». Кузнец сковал новый меч, но как только увидел повелителя с сыном, бросил молот и положил меч в ведро с водой. Лезвие зашипело. «Повелитель!» — склонил кудрявую голову. «Добрый вечер, Краский! Чем занят?» «Кую новый меч для вас. Хочу сделать более удобной рукоятку». Эрган Лавзи потрепал его по кудрям. «Хорошее дело. Молодец. Мы к тебе по срочному делу». Кузнец напрягся. «Сможешь выковать нам броню от людского оружия?» «Да», — уверенный ответ кузнеца понравился повелителю. «У них мощное оружие. Доспехи, выкованные твоим отцом, не выдержали. Нас всех в прошлый раз ранили, включая и меня». «Знаю, они были просто металлическими, а я смогу влить в металл обсидиан». «Да? Но как ты расплавишь камень?» «Он изначально из огненной лавы приходит на поверхность нашей земли. Я справлюсь. Только пусть ваши воины мне соберут черный обсидиан. Сколько надо доспехов?» 5 сыну с его пауками, и я возьму еще 3 лучших воинов с собой». «Значит, 9». «Какие сроки, чтобы не затягивать?» «Самое быстрое — 2 недели, чтобы сделать качественно. Буду работать и днями, и ночами». Повелитель кивнул. Они ушли от кузнеца и вышли во двор, где поджидал Зорбаган с 3 воинами Эван Байринга. «Сын, вы пока можете ползти домой, а через месяц пришлю за вами кого-то из своих пауков и пойдем в мир людей. Этот месяц нам придется прожить в голоде. Оставшихся землероек в округе ничтожно мало, даже мутированных». Эван Байринг обнял его. «Попрощайся за меня с матерью. Мы уползаем». Направился к воротам, кивнув своим паукам возвращаться с ним домой. «Сын!» Он оглянулся. «Если хочешь эту лису, укроти ее, иначе никак». «Хочу». Пройдя в ворота по деревянному мосту, где сверху так же, как и у него, красовался устрашающий, огромный обсидиановый паук, начищенный до глянцевого блеска, обратились в пауков и быстро поползли в мховый лес. Там нашли несколько больших землероек, еще выросших на химии, разорвали и поделили, всем досталось по крохотному кусочку. Наесться этим было нереально. «Повелитель!» — Зорбаган преданно стоял рядом. «Нас ожидает голод?» «Пока да». Они приползли домой. Эван Байринг отдал все необходимые распоряжения и направился в гарем. Войдя на женскую территорию, обошел комнаты с паучихами и сразу вошел туда, где пребывала Крис — маленькое, круглое, уютное помещение. Оно находилось в дальнем углу гарема, обособлено от остальных комнат. Только здесь стены расписаны цветами, которых никогда не могло быть в подземном паучьем царстве. Молодой мох украшал окно со остроконечной рамой в виде кляксы. Цветочный эскиз дала Ликорис художнику сына, еще когда тот шел отбор наложниц, с такими словами. «Пусть хоть одна комната у тебя будет яркой, похожей на летний луг в нашем лесу, откуда я родом, и ты в нее поселишь самую любимую наложницу». Эван Байринг хорошо запомнил слова матери в тот день, но еще ни одна наложница не побывала в ней, кроме непокорной лисы. По какой-то непонятной причине ему захотелось, чтобы в этой комнате обосновалась именно она, хотя ничем еще этого не заслужила. Вар, как обычно, нарисовался как из-под земли, раскланиваясь и подметая длинными полами халата и так чистейшие полы, натертые до глянца. Гаремные слуги натирали пол плотным сухим мхом. «Приветствую, повелитель! Как вы сходили к господину Эргонлавдию?» Темные глаза Вара пытались увидеть настроение повелителя по мимике, которая часто ничего не выражала. Паук еще с юности научился контролировать эмоции, за исключением редких случаев, таких как необычные дела в его гареме с этой непокорной лисой. «Мы скоро с отцом отправимся в мир людей, когда его новый кузнец выкует нам крепкую броню. А пока всех нас ждет голод. Химии для развода землероек нет. Причина, почему люди стали так поступать, неизвестна». «Очень жаль». Вар искренне вздохнул, так как был любителем поесть, особенно макая землероек головками в соус, который варил их повар, и очень гордился им. Жгучая смесь горьких трав из леса Вороньего государства. Такие травы приобретались на год на ярмарках. «Как она?» Эван Байринг указал взглядом на девушку в цветочной комнате, лежащей на овальной тахте у стены. «Колдун смог вызвать ее обращение в человеческую ипостась. Приходит 3 раза в день, поет какими-то эликсирами и окуривает тело вонючими травами. Весь гарем воняет, паучихи возмущаются. Бегаю, открываю везде окна». «Ничего, потерпит». На его высоком лбу залегла бороздка недовольства. «Она уже приходит в сознание?» «Да, сейчас спит». Эван Байринг прошел внутрь. Вар ретировался и укрылся в соседней пустой комнате, не предназначенной никому, где хранилась разная утварь для наложниц. Крис лежала неподвижно, как мертвая. Золотистые густые волосы раскидались по подушкам разной формы и цвета. Длинные ресницы слегка подрагивали. Цвет лица указывал на болезненное состояние, однако придавал некое благородство тонким чертам. Паук присел рядом и невольно залюбовался ею. «Прекрасная маленькая лиска!» А вслух выдохнул. «Покорись!» Она от звука его голоса вздрогнула и открыла глаза. Их взгляды скрестились. «Нет!» — прошептала. Он перевел глаза на ее пухлые соблазнительные губы. «А если тебя подвергнут позорному изнасилованию у столба казни и сожгут?» «Нет!» Он видел, как ей тяжело даются даже эти короткие ответы. И взял за тонкую кисть с изящными пальцами, поднес к губам и неожиданно для нее и для себя поцеловал кончики холодных пальцев. Зрачки девушки расширились, перекрывая сочную зелень радужки. «Тогда выходи за меня замуж!» — выпалил и сам смутился, отведя взгляд. В его душе все перевернулось и будто заклокотало. «Что я несу? Замуж? Безродная лиса? О чем я? Это невозможно!» Но глаза снова приковались к ее глазам и утонули, будто в высокой траве на горе горгульи в царстве лесного духа. Она молчала. «Я нашел то, что искал всю жизнь. Чистую, невинную девочку, которая может постоять за свою честь, даже превозмогая пытки и угрозу жизни». «Мы... не пара». Эти слова ей дались с трудом, и она закашлялась. «Знаю, но я уже не хочу тебя бить или унижать. Хочу заполучить твою покорность на законной основе». Крис не любила его, но понимала, что стать женой повелителя пауков этих земель куда лучше, чем его шлюхой, век которой совсем недолг. «Он все равно никогда меня не отпустит. Где сейчас брат, неизвестно. И удастся ли нам еще когда-то сбежать, тоже неизвестно. Возможно, стать его женой — это не самый худший вариант моей судьбы». «А твои паучихи?» «Их сожгут, как только начнутся приготовления к нашей свадьбе». «Я не буду сосать твой член». Еле выдавила из себя и снова закашлялась. Вот тут Эван Байринг рассмеялся. невинная лиска. Я решила, что ни к чему не буду тебя больше принуждать. Всему свое время. Подумай. Твоя жизнь в корне изменится. Ты будешь жить в роскоши, любима мною и уважаема всеми в моем замке и за его пределами. Единственное требование — полная покорность во всем. Он мягко стянул покрывало с нее до талии. Девушка была под ним обнаженной. Паук ожидал, что она начнет натягивать его обратно, но этого не случилось. Он уставился на ее грудь с темно-розовыми сосками. Член сразу окреп, а рука потянулась к одной из них и, взяв, как в чашу, чуть сдавила. Большой палец нежно потер сосок, который сразу откликнулся затвердением. Его глаза снова встретились с ее. «Почему ты сейчас не сопротивляешься?» — неподдельно удивился. «Потому что она вся переломанная, и кости еще полностью не срослись. Ей нужны еще сутки!» За спиной раздался скрипучий голос колдуна с легкой насмешкой. «А ты все не можешь держать член в штанах при виде ее ноготы!» Эван Байринг отдернул руку. «Прости, я не знал». Эта фраза предназначалась только ей. На грубости колдуна ему было плевать. Он недолюбливал его с вечными нравоучениями, но в их мирах колдуны ценились на вес золота. Приходилось смиряться. Глаза Крис так расширились от его извинения, что она даже немного приоткрыла рот. «Он сказал, прости, это невозможно. Гордый, самоуверенный паук и такая нежность. Я хочу продолжать его ненавидеть, но...» «Крис, приди в себя, это развратный и похотливый монстр». «Я приду за ответом завтра», — буркнул и вышел, даже не удосужив колдуна ответом. Прошел в комнаты паучих. Те, как обычно, подскочили, увиваясь вокруг. От них пахло свежим мхом. Вар заставлял их намываться каждый день и натираться молодым мхом для приятного аромата. Паук разделся и встал посередине со стоящим коколом членом. «Кого вы желаете, повелитель?» «Плевать. Сосите поочередно, а то у меня сейчас яйца разорвутся. Кому повезет сегодня и кончу ей в рот, та получит целую землеройку. Их у нас осталось ничтожно мало, и скоро будет голод до поры до времени». Паучихи бросились к нему, оттягивая друг друга за волосы. Он безразлично наблюдал за ними. Ему действительно было наплевать, кто из них избавит его от такого болезненного стояка. Лиса, сама не зная того, довела паука уже до того, что он решил жениться на ней. Нет, это была не только похоть по отношению к ней, а истинное восхищение чистотой и целомудренностью, которые встретил впервые в своей жизни. «И что, что она безродная, зато чистая, как слеза? Смелое дитя!» Носилось в голове, пока паучихи корпели над ним. Они поочередно яростно засасывали член, а он видел перед собой только маленький рот Крис. Это ее язычок его сейчас ласкает. Ее ротик сосет вздыбленный член. Ее руки сжимают его напряженные яйца. Бурное семиизвержение залило рот одной из паучих, стекая по пухлым губам на грудь. «Крис!» — прошептал. «Повелитель, это не она, а я сняла ваше половое напряжение, а мое имя — Мака. Причем тут эта рыжая девка?» Эван Байринг взял ее за подбородок и сдавил. Его глаза полыхали. «Ты заслужила ужин!» — поскрипел и, так и не одеваясь, вышел из гарема. Вар бегом подал роскошный мужской халат, расшитый понизу мелким обсидианом. «Повелитель!» — паук надел. «Проверь воду в бане и сходи к Зорбагану. Передай, чтобы он со своими воинами подготовил сухой мох под столбом казни на главной площади». В голове Вара проскочила. «Повелитель все-таки собирается казнить лису? А зачем же тогда ее надо было исцелять? Но ему виднее». «Наверное, чтобы она сильнее почувствовала унижение и боль, поганая рыжая бестия». «А ты займись вызовом самых лучших портных из деревни. Пусть займутся свадебным платьем. Вырез спереди такой, чтобы грудь была видна до сосков, а сзади доходил до копчика. Расшить золотом и обсидианом. Длинную фату, чтобы прикрепили к диадеме с черным обсидианом. Возьмешь в моей сокровищнице. Нижнего белья не надо. Не выдержу его снимать. Порву и напугаю ее еще сильнее». Вар побледнел. «Повелитель? Золотом? На ком вы женитесь? Золото же используется в нашем мире только для особ благородных кровей. Его же очень мало». Это мой приказ, и тебя он не касается». Руки управляющего гаремом затряслись. Он знал, что после того, как невесту все увидят в таком платье, к ней надо относиться как к королеве, и любой промах может лишить жизни. «А мерки с кого снимать?» — голос дрожал. «С лисы!» — бросил Эван Байринг и ушел. Вар так и остался стоять посередине коридора с широко раскрытым ртом. «С лисы? С этой? О, простите, повелитель меня даже за такие мысли... Впредь буду почтительно относиться к вашей невесте». Сегодня путь повелителя лежал в долину в поисках оставшихся землероек. Во дворе увидел Зорбагана, бьющегося на мечах с его правой рукой Карилием, таким же могучим пауком, только еще совсем юным. «Зорбаган, собери лучших воинов и сетки с мелким плетением. Ползем в долину. Надо собрать всех землероек и выдавать семьям по одной в сутки. И объявить чрезвычайное положение, чтобы никто не посмел сожрать хоть одну лишнюю, еще где-то пойманную». «Сию минуту, повелитель!» Тот склонил голову и понесся исполнять приказ. Вскоре пятеро пауков выступили в Мховую долину. Сутки ловили землероек, не покладая рук и мохнатых лап. Никто не съел ни одной, хотя слюной будто захлебывались. Эван Байринг ловли пропитания отвлекался от мысли от юной лисы. Ему безумно хотелось засадить ей по самое «не хочу», но понимал, что не хочет спугнуть ее. «Лиска, ты сама ляжешь под меня, а придет время, и откроешь ротик в желании приласкать». Член, как всегда, окреп, и ему каждый шаг давался с трудом. Его возбужденное состояние стало сильно заметно в узких штанах, и он решил пойти к озеру, манящее холодной водой. «Привал! Я хочу искупаться!» Верный Зорбаган все заметил и крикнул остальным о передышке. Эван Байринг плавал, как торпеда, пытаясь успокоиться, но когда вышел, член еще не полностью обмяк. Зорбаган находился близко, и его присутствие смутило повелителя. «Что ты глазеешь? Иди, лучше искупнись и остальных затащи в воду!» Рявкнул и быстро оделся. «Повелитель!» Его осторожный тон немного успокоил Эван Байринга. Он подошел и заглянул ему в глаза. Те были багровыми вместо яркого цвета электрик. «Я люблю вас, как брата. Что с вами? У вас же так много наложниц, готовых на все. Я хочу только ее». «Лису?» — тот кивнул. «Так берите ее столько, пока не почувствуете облегчения». «Это невозможно». Брови верного главнокомандующего взметнулись. «Она еще девственна и непокорна». «А разве этот факт останавливал когда-либо пауков?» «Никогда, но впервые не хочу брать женщину силой. Хотя, вру, не впервые. Жена лесного духа, а эта девочка оказалась олицетворением целомудренности, и не потому, что простая девственница, а силой душевной чести. Я таких еще не встречал. Теперь мне нужно не только ее тело, но и сердце, душа». «Мне сложно вас понять в этом случае. Мы даже женимся только по своему желанию и выбору. Мнение женщины никогда не учитывается. Если ее семья не привила ей покорность с детства, наши законы позволяют казнить такую и взять другую». «Знаю. Я женюсь на ней». «Что?» Глаза Зорбагана расширились. «Ваш отец будет против этого брака. Вы не можете жениться на безродной лисе». «Это мое дело», — огрызнулся. «Тащите землероек в замок. Хватит, я устал и хочу спать. А завтра начни приготовление к моей свадьбе. Выставьте столы во дворе, украсьте все вокруг нитками обсидиана, достаньте лучшее вино и каждому воину по землеройке в честь моей невесты. Раздадим, как только колдун нас скрепит навечно. Мы собрали достаточно, 2 недели как-нибудь продержимся». Он расправил плечи и пошел широким шагом по направлению к замку, а через 10 метров обратился и пополз быстрее ветра. Зорбаган удрученно смотрел ему вслед. «Я должен предотвратить безумие повелителя, пока он не вызвал на себя и всех нас гнев старшего повелителя над всем миром пауков. Пауки не примут безродную жену Эван Байринга. Он подточит свой авторитет этим импульсивным шагом». «Карелий!» — крикнул. «Ползите в замок и спрячьте всех землероек в подвалы. Вечером собери на главной площади мужей всех семей и выдай по одной. Передай приказ повелителя, что теперь все будут получать по одной в день, и если кто-то найдет в амхах других землероек, должен принести в замок, не жрать. Ослушавшихся ждет казнь, включая их семьи. «Все сделаю. А вы куда?» «Я срочно ползу в замок старшего повелителя. Дело неотлагательное. Еще проследи, если в замок наведаются портнихи из деревни. Не пусти. Любым способом. Можешь даже применить силу и заключить под стражу». Карелий склонил голову в знак принятия приказа, собрал остальных, многочисленные сетки с землеройками и пополз в замок. «Что случилось?» Зорбаган в сильном волнении. Никогда еще не видел его в таком состоянии. «Какие еще портнихи? Зачем? У наложниц повелителя всегда и все есть самое лучшее. Кому надо что-то шить? Повелителю? Но он только недавно обновил гардероб. Странно. Что происходит?» В его голове было столько мыслей, что он не заметил огромный валун и, споткнувшись, распластался на земле, случайно выпустив сетку, которую тащил. Землеройки сразу начали разбегаться. «Ловите их!» Пауки бросились ловить зверьков и вскоре всех поймали. В долине в это время оказался другой паук и сожрал одну из них. Пауки с грозным видом нависли над ним. «На нас идет голод. Ты и твоя семья сегодня не получат землеройку. Можешь не приходить в замок. Придешь завтра, на закате. И если еще сожрешь хоть одну в долине, подвергнешь себя и всю семью казни». Паук задрожал и опустил морду к земле. «Простите меня, я не знал». Сегодня в полдень главнокомандующий объявлял на главной площади всем собравшимся паукам приказ повелителя. «Где ты был?» «Простите». Паук склонился еще ниже. «Я собирал мох на зиму». «Ладно, иди к семье. Главное, помни мои слова». Тот, прогибаясь, быстро уполз. Эван Байринг приполз в замок и не стал сразу обращаться в человеческую форму. Прополз по лестнице к себе в покое и так и плюхнулся на огромную постель. «Ты станешь моей, и теперь уже законно, как моя жена». С этой мыслью задремал и во сне обратился. В комнату тихо вошли слуги и аккуратно сняли с повелителя сапоги и меч. Тот так устал за прошедшие сутки, включая постоянное возбуждение, что не пошевелился. Прекрасная лиса снимает легкий, прозрачный, кружевной пеньюар и предстает перед ним, в чем мать родила. Высокая грудь манит, чтобы ее захватили его сильные руки и мяли до сбоя дыхания. Он подходит и заглядывает в выразительные, будто зеркальные глаза цвета сочной травы. Пухлые влажные губы приоткрываются и из них вырывается. «Любимый, я хочу, чтобы ты любил меня, как пожелаешь. Долго и мучительно приятно. Я горю и хочу сначала сама доставить тебе удовольствие». Плавно опускается на колени. Берет его член правой рукой, с нежностью теребя пальчиками. Делает несколько движений вверх, вниз и медленно вводит в рот. Эван Байринг задыхается от неземного блаженства. Нежный язык лижет головку и входит в чувствительную щель. Он слышит свой стон и изнемогает от желания. «Крис, я люблю тебя!» Просыпается и подсознательно дотрагивается до члена. Стоит, болезненно упираясь в плотную ткань брюк. Встает, снимает их, берется правой рукой и начинает мастурбацию. А через пару минут кончает на пол. «Я впервые сам себя удовлетворяю. Это безумие. Сладкое, липкое, сводящее с ума». Снимает верх, набрасывает халат, запахивается и выходит из покоев. Слуги кланяются, а он быстрым шагом несется в гарем. Вар встречает его низким поклоном. «Как она?» «Колдун сказал, что лиса уже полностью здорова и сейчас купается в нашей женской купели». Эван Байринг оттолкнул его и вбежал в купель. Девушка, находясь в широкой деревянной круглой ванне, замерла, услышав тяжелые шаги. Он остановился, глядя на стройную спину, не в силах двигаться. «Если я сейчас ее трону, не смогу сдержаться и изнасилую». Она оглянулась. «Прошу вас, уйдите», — прозвенел тонкий голосок, совсем не похожий на тот тембр, каким она отвечала ему раньше. «У тебя такой нежный голос, когда ты не злишься». «Я осознала, что теперь моя жизнь и судьба здесь». «То есть?» — затаил дыхание. «Я согласна стать вашей женой», — паук улыбнулся. Крис пробежала взглядом по его лицу, и, на ее удивление, сейчас оно ей понравилось. «Какой он красивый! Почему я раньше этого не замечала? Странно. Крупный — это да, мужественный, а его глаза такие синие, что даже море Килана меркнет в них. Крис, что с тобой? Опомнись, он хочет всего лишь подчинить тебя». Лишить воли и насиловать столько, сколько пожелает, даже как жену. Нет, тем более как законную жену, которая вообще не имеет никакого права голоса. Эван Байринг разглядывал, как меняется мимика на ее лице, а зеркальные глаза мутнеют. «О чем ты думаешь?» Она не ответила. Тогда паук сделал шаг вперед и спросил еще раз. «Крис, приди в себя. Я не трону тебя до свадьбы». Вот тут девушка вздрогнула и осознала смысл его слов. «А после свадьбы вы будете насиловать меня сколько и как пожелаете?» «Нет». Его глаза потемнели. «Я не хочу тебя насиловать». «Да? А что же тогда вы будете делать со мной? Я не хочу отдаваться вам». Он отпрянул. «Тогда зачем же ты соглашаешься на нашу свадьбу?» Одна ее бровь гневно изогнулась. «Я всего лишь сделала выбор. Законный брак лучше короткой жизни грязной шлюхи в вашем мире, а уйти вы мне не дадите». Его лицо помрачнело. «А ты не дура. Да, это правильный выбор. И, кстати...» Тут до него дошло. «Ты раньше разговаривала со мной на «ты». «Простите». Вар объяснил, что у вас так нельзя говорить с повелителем, даже будучи уже женой. «Он сказал правду». «Хорошо, что ты так быстро поумнела. А сейчас встань!» Голос прозвучал приказным тоном. «Зачем?» — расширила глаза. Паук нахмурился. «Ты не имеешь права задавать вопросы на мои приказы. Желаю посмотреть на твое мокрое тело. Как твой будущий муж, хочу лицезреть твою прекрасную наготу и унести этот образ с собой в покое для сладкого сна, а, возможно, и приласкать». Девушка покраснела, что не укрылась от его зоркого взгляда. «Мне повторить приказ или поднять тебя самому? Но тогда не смогу поручиться за свою силу воли не тронуть тебя до свадьбы». Она нехотя встала. Эван Байринг на вдохе уставился на совершенную фигуру, которую видел уже и не раз, но сейчас капельками воды на бархатной светлой коже не мог отвести взгляда. Глаза блуждали по шее, груди, тонкой талии, плавно переходящей в широкие бедра. И этот гладко выбритый лобок, над которым он сам же и постарался, заманивал его дотронуться. «Подойди». Голос заметно сел. «Но вы же не хотели меня трогать!» — пискнула возмущенно. «Не могу уйти, чтобы не прикоснуться к тебе». «Вы же обещали!» «Я не изнасилую тебя. На самоконтроль у меня хватит силы воли. Однако увидеть мое семяизвержение тебе придется сейчас». «Иначе возбуждение меня разорвет на части, а пострадают паучихи. Ты этого хочешь?» «Мне плевать на них!» Он оскалился. «Правильно. Госпоже должно быть плевать на разных развратных шлюх, принимающих меня даже взад. Но ты еще не госпожа». Ее глаза, казалось, сейчас выкатятся из орбит. «Вы хотите меня взад?» «Нет. Женщину, которую мы выбираем жены, такая участь никогда не постигнет. Наши законы запрещают так унижать своих жен». «Тогда что?» «Иди сюда». Она снова нехотя медленно подошла. «Расставь ноги». «Зачем?» «Хватит! Не смей мне сопротивляться! Я и так удостоил тебя, безродную лису, великой чести стать моей женой, и за это желание могу сильно пострадать. Но я готов пойти на это, потому что хочу тебя, мягкую и покорную, готовую отдавать мне всю себя». Его гневная тирада окутала ее, как уши от горячей воды. Она затряслась, глядя, как он распахнул халат, где под ним находилось обнаженное мускулистое тело бронзового оттенка с огромным членом. Крис зажмурилась и расставила ноги, а через миг ощутила горячую ладонь, накрывшую ее лобок, мягко сжимающую, совершающую какие-то странные, вибрирующие движения. Жар прокатился от затылка до пяток. «Что вы делаете?» «Тебе нравится?» Движения усилились, и спустя несколько минут стали более настойчивыми. Его пальцы вошли в манящую мягкость и прошлись по зажатой бороздке, уделяя особое внимание одной точке. Крис не понимала, что с ней происходит. Ей внезапно захотелось большего, чтобы он не останавливался. И сама того не осознавая, начала притягиваться бедрами к этим проворным пальцам. «Хорошо, девочка». Его шепот обжигал ушную раковину, а пальцы двигались по внутренним губкам вверх, вниз, с легким нажатием на заветный вход. «Приятно». Лиса молчала, однако ее сбившееся дыхание и едва заметные движения бедрами говорили ему больше, чем если бы она ответила. «Можешь не отвечать, я и так вижу. Ты темпераментная девочка, которая скоро зальет мои пальцы своим желанием». Крис ощутила что-то пульсирующее внизу живота, резко просящееся наружу, горячее и неконтролируемое. Оно подошло к самому низу и выплеснулось наружу, дав ей заметное облегчение. «Что со мной?» — выдохнула, зардевшись. Он убрал руку и улыбнулся. «Ты взорвалась сильным желанием, а добился этого, я всего лишь лаская твою девственную плоть рукой. Тогда подумай, как ты будешь постоянно плавать в таком соке, когда мой горячий член будет в тебе. Поверь, это блаженство для женщины». «А ваше семяизвержение?» — посмотрела на его член. Он был уже обмякший в левой руке паука, а на полу блестело маленькое пятно какой-то жидкости. «Это оно. Я одновременно с ласками тебя мастурбировал, так как уже изнемогаю». «Это как?» «Узнаешь, когда станешь моей женой. Мы сможем такое делать часто друг другу. У нас будет прекрасный разносторонний секс, и ты его полюбишь так, что сама уже будешь готова на все, лишь бы утопать в блаженстве». С этими словами паук отвернулся, запахнул халат и вышел, оставив девушку в глубоком размышлении. Она потрогала напряженные соски. «Он такой нежный. Ой, что со мной? Как это было приятно, очень сильно приятно. Неужели все женщины испытывают такое?» В матке горело, ноги стали ватными, голова тяжелой, и захотелось, чтобы все это снова продолжилось. Девушка рассердилась сама на себя. «Хватит! Я не шлюха, чтобы трястись от него!» Влезла в ванну и поежилась. Вода остыла. Эван Байринг, окрыленный ее податливостью, спустился в погреб, выпил кружку вина и отправился спать. Зорбаган в замке старшего повелителя поднял на уши и своего отца, и его. «Как он смеет переступать древние законы!» — орал повелитель. «Муж мой, он, наверное, влюблен», — предположила Ликорис, мягко дотрагиваясь до его могучей руки. Эрган Лавди негодовал. «Мальчишка, а ведь уже не юн, мозгов, как у землеройки. Повелитель пауков не может жениться на безродной девке, кем бы она ни была. Зорбаган, когда он намерен жениться на ней?» «Уже сегодня вечером. Я полз к вам всю ночь. Велел всем нам готовить свадебные столы во дворе и портных вызвал». «Не бывать такого позора нашему древнему роду! Вобин, немедленно собери с десяток воинов, ползем в его замок. Мы должны успеть до того, как он совершит такой опрометчивый поступок. Все пауки могут взбунтоваться и свергнуть его как повелителя, а девку все равно казнят, но тогда ее уже будет насиловать за непокорность не только он сам, а любой, кто захочет». Ликорис вздохнула и отошла, зная, если муж в таком взбешенном состоянии, его лучше не останавливать. Как только пауки ушли собираться, она отвела в сторону Зорбагана и заговорила. «Как жаль Эван Байринга! Если он решил жениться на этой девушке, значит, по-настоящему влюблен, и на то есть причина. Наверное, она заслужила его любовь. Муж убьет ее и разрушит жизнь сына!» Вздохнула. «Но паучьи законы суровы». «Госпожа, эта лиса не покорилась и даже подвергла себя риску тем, что выпрыгнула в окно в морском царстве. Она бы умерла, если бы Эван Байринг не приказал колдуну исцелить переломанную и окровавленную лису. А после... Я не знаю, что между ними произошло, что он так внезапно поменял свое решение сделать ее вместо наложницы женой». «Пожалуйста», схватила его за руку. «Не дай мужу сразу казнить девушку, не разобравшись в чувствах сына. Вдруг это его первая и последняя любовь. Не сломает ли он ему жизнь и психику этой казнью?» Зорбаган отпрянул. «Госпожа, Я уважаю вас, но вы женщина и не имеете права просить меня о таком. Это преступление — мешать старшему повелителю казнить непокорную безродную девку». Глаза Ликорис увлажнились. «Да, я женщина, и в вашем мире права голоса не имею. Но я еще мать и хочу сыну счастья». «Оно будет у него с благородной девушкой из любого мира нашей планеты!» Резко развернулся и ушел. Эрган Лавди с Вобином уже обратились. За ними остальные 10 пауков. Зорбаган едва успел присоединиться к ним уже перед выходом, чтобы не нарваться на гнев старшего повелителя и отца. Мост опустился, и они быстро поползли. В замке Эван Байринга. «Где Зорбаган? Почему еще не установлен свадебный стол?» «Он...» Карили не знал, что придумать, чтобы защитить главнокомандующего. «У него расстройство живота». «С какого такого перепуга? Он что, мха нажрался? Тогда устанавливайте сами!» Отдал приказ и пошел в гарем. Вар тоже не знал, что и сказать повелителю. «Приветствую, повелителя!» — склонился. «Портнихи платье к вечеру завершат?» — выпалил Эван Байринг с порога. «Повелитель? Что ты мнешься?» Его брови сошлись на переносице. «В чем дело?» Глаза управляющего гарема боязливо бегали, руки дрожали. Он явно боялся. «Говори!» Паук схватил его за грудки. «Что с лисой?» Его голос прогремел, как гром. «С ней все хорошо, но портнихи не пришли». «Что? Как так не пришли? Ослушались моего приказа? Я казню их!» «Дело в том... Это ваш главнокомандующий отдал такой приказ, и их не пропустили». Эван Байринг оттолкнул его и вошел в покой, где пребывала Крис. Она стояла спиной и смотрела в окно. «Наша свадьба состоится вечером в любом случае». Девушка обернулась. «Повелитель». «У тебя нет свадебного платья, но ты все равно будешь самой красивой невестой. Идем в гардеробную наложниц. Посмотрим, что там есть». Взял ее за руку и потащил на выход в холл гарема, а дальше в маленькую дверь за фонтаном, где бьет веселый подземный источник. В комнатке находилось множество женской одежды. Эван Байринг перекидал на пол десятки летящих откровенных нарядов, но так ничего и не нашел подходящего. Его гневу не было предела. Желваки ходили ходуном. Крис, поглядывая на него, притихла. Свежи были в памяти побои кнутом. «Здесь ничего нет достойного. Все для шлюх». Присел на топчан и взялся руками за голову. «Зорбаган, зачем? Как ты мог ослушаться меня?» «Что случилось?» Нежный голос Крис вывел его из оцепенения. Он поднял взгляд на нее, сидящую на другом топчане, находящуюся в подобном открытом одеянии, тонком лифе и набедренной юбке, не сшитой от пояса. Стройные ноги открывались до верхней части бедер. «У нас нет свадебного платья». Его глаза пробежались по ней и остановились на бедрах. «Может, тогда перенесем свадьбу?» «Не могу». Она, не поняв, что он имеет в виду, подсела на колени рядом к нему. «Почему?» «Я не выдержу больше ни одной ночи без тебя». Взял ее лицо в ладони с двух сторон. «Крис, тебе это сложно понять, но все мужчины из наших миров слишком темпераментны. Для нас секс как воздух, особенно когда мы влюблены. Мой мозг уже горит так, что я готов наброситься на тебя здесь и сейчас». Она невольно отклонилась. В глазах пробежал страх. «Но я не трону тебя до свадьбы. Не переступлю уже своего желания овладеть тобой как законной женой. Ты же отдашься мне в брачную ночь». Крис увидела в его взгляде мольбу, и ей стало так неловко, что она подсознательно облизала губы. «Влюблен? Он влюблен в меня?» Эван Байринг громко вздохнул. «Не надо так делать». «Что не надо?» «Облизывать губы». Схватил ее руку и прислонил к члену в штанах, который стоял как кол. Девушка снова покраснела. «Ответь, ты отдашься мне по собственной воле этой ночью, после нашей свадьбы?» «Да». Это короткое слово довело его возбужденное состояние до предела, и он наклонился. Их губы встретились. Это был первый, настоящий, страстный поцелуй между ними. Крис сразу поплыла куда-то в неведомые дали, испытав совершенно незнакомые до этого чувства. Его горячие губы будто обжигали. По телу разлилась приятная стома. Внутри груди потеплело. Где-то на уровне матки что-то задрожало. Мысли склеились. Сердце готово было выпрыгнуть. Что со мной? Как горячо, жарко, так приятно. Смогу ли я отдаться ему сегодня? Крис, стань моей сегодня, и я буду любить тебя до утра, пока мне не станет легче. Ты получишь лучшие украшения из нашего камня, множество нарядов. У моей мамы тоже, наверное, было множество платьев. А где она? Девушка опустила голову, и он почувствовал ее горе. Умерла? Она кивнула. Наши родители погибли, когда мы были еще маленькие. Меня вырастил брат, но я уверена, что она была очень красива. Он встал и сорвал плотную занавесь темно-бордового цвета. «Идем!» Вошел в комнату Вара. Тот подпрыгнул, как ошпаренный. «Повелитель!» Эван Байринг швырнул ему ткань. «Возьми, отнеси наложницам!» «Зачем?» «Чтобы немедленно начали шить платье моей невесте. Выдай им все необходимое. И не забудь золото!» «Повелитель, но наложницы вряд ли сошьют как надо!» «Сошьют, иначе сожгу всех сейчас же!» «Отведи Крис к ним, пусть снимут мерки. К вечеру, чтобы платье было готово!» Повернулся к девушке. «Все будет хорошо, девочка!» Поцеловал в лоб и ушел во двор. Прошел всю обширную территорию и подошел к дому колдуна. Вошел без стука. «Зорбаган, передал тебе мой приказ?» Старик отрицательно покачал головой. «Приготовь все к нашей свадьбе. На закате ты нас обручишь». «С лесой?» «Да, только не начинай меня отговаривать, как это делают все. Мое решение не изменится. Я женюсь на ней во что бы это мне ни стало». «Я и не пытаюсь». Повелитель в недоумении сузил глаза. «Вы две половины одной чаши». «Значит, никто не помешает мне». Вышел и направился обратно во двор. Здесь уже установили праздничные столы, скамьи и множество праздничных обсидиановых бус из разных видов обсидиана на шестах длиною в несколько метров. Двор стал смотреться, как нарядная баба. День подходил к концу. Наложницы кое-как сшили платье для Крис. Оно было кривое, косое, с неровно нашитыми камнями и редким золотом, но открывало грудь и спину девушки, как и хотел повелитель. Вар вывел невесту на площадь в центр двора, где всегда проходили свадьбы. Место же казни находилось напротив. Колдун уже находился там, в праздничном балахоне. Помимо воинов, собралось сотня пауков из деревни. Эван Байринг не мог оторвать от нее восхищенного взгляда. Она подошла и шепнула. «Платье маловато, и коза сидит». «Ты прекрасна! А идеально сшитых платьев у тебя будет скоро столько, что тебе позавидуют все паучихи в моем царстве. И казнь моих криворуких наложниц будет моим свадебным подарком». Колдун начал речь. И тут внезапно через высокие стены переползли новоприбывшие пауки. Эрган Лавди, Зорбаган и еще с десяток. «Стойте! Я запрещаю!» Раздался грозный голос самого крупного паука с горящими глазами. Все резко оглянулись. «Отец?» Эван Байринг сразу почувствовал его сбешенное состояние только от тембра. Крис сжалась и осторожно посмотрела на приближающихся монстров. Их глаза горели, а тела были такими страшными, что у нее пробежал озноб по спине. Да еще и это узкое платье не давало нормально дышать. Огонь в факелах горел по всему двору и как-то устрашающе гармонировал с горящими глазами прибывших. Эрган Лавди подполз ближе, за ним и остальные. Пауки Эван Байринга расступились, а Зорбаган отполз подальше. «Как ты мог меня предать? Ты же не только главнокомандующий моего войска, но и друг!» Тот обратился в человека и поднял голову. «Повелитель, я верен вам и прежде всего друг. Вы ослеплены страстью к этой девчонке. Она вам не пара, как законная жена. Вы унизите себя этим браком». Эван Байринг схватился за рукоятку меча. Его лицо посерело. Синие глаза внезапно вспыхнули гневными огнями. Эрган Лавди тоже обратился. Также Вобин и их воины. «Сын, убери меч! Ты не прав. Никогда повелители не женятся на безродных наложницах. Как бы она тебя ни прельщала, это неправильный выбор». «Отец, я осознаю все последствия моих действий. Крис станет моей женой, и она еще чиста, как слеза». «Нет, ты...» Брови отца нахмурились. «Смеешь противоречить мне? Главному повелителю всего паучьего государства!» «Отец, не лишай меня счастья!» «Ты сам подписал ей смертный приговор тем, что решил жениться на ней!» Перевел горящий взгляд на своих воинов. «Раздеть девку и привязать к позорному столбу! Нет!» Проорал Эван Байринг и бросился в атаку. Но пауки отца разделились по пятеро, и одна часть бросилась в бой с ним, а другая ринулась к девушке. Она, вытаращив глаза, попятилась назад и упала. Ее схватили, заломили руки и потащили к месту казни. Разорвали платье и толкнули к столбу. Эван Байринга, несмотря на огромную боевую силу, скрутили во главе с отцом. Тот все же был на порядок сильнее. «Поднимите ей руки и привяжите!» «Не надо, отец! Пожалуйста! Оставьте ее!» Однако Эрган Лавди не слушал отчаянных криков сына. В его взгляде было столько гнева, что он кипел яростью. Непокорных женщин в этом мире ненавидят. «Кто хочет ее? Берите все поочередно, а после казнить! Сжечь!» «Нет!» — снова проорал Эван Байринг. «Отец, только не это! Не надо!» Снова попытался вырваться, но не смог. Пауки старшего повелителя крепко держали его за руки. Крис уже подходил сам Эрган Лавди. «Если ты тронешь ее, я возненавижу тебя!» — рвался Эван Байринг. Страх за любимую захлестывал. Отец искоса взглянул на него. «Глупый! Ты хочешь переступить древний закон благородных браков, а за этот пострадал бы не только ты, но и все твое войско! Ты не имеешь права рисковать своим авторитетом ради какой-то непокорной девки!» Он подошел уже совсем близко к перепуганной девушке, протянул руку и сжал одну грудь, умышленно причиняя ей боль. Она вскрикнула. «Не надо! Пожалуйста!» — взмолилась. «Тебе надо было всего лишь взять ее сразу, как принес в замок, а не влюбляться!» — схватил пленницу за подбородок. «Непокорная сука! Ты сдохнешь в мучениях, но сначала тебя поимеют все!» кто захотят, и потерять сознание тебе не дадут, не надейся. Тебя будут откачивать холодной водой, а после придадут огню». Придвинулся ближе и опустил руку к поясу, чтобы спустить брюки. «Не надо. Отец, я сам, только я. Больше никто ее не тронет». Эрган Лавди медленно повернулся. Глаза продолжали гореть огнем ненависти к несчастной. «Что?» «Повтори громче, чтобы услышали все пауки!» «Я сам ее изнасилую. Тогда по закону после меня, кому она не покорилась, девушку никто не имеет права брать перед казнью». «Ты прав. Что ж, если ты и правда готов исправить свою ошибку, я согласен. Подведите его!» Пауки притащили Эван Байринга к столбу. Эрган Лавди отошел и показал взглядом остальным отойти. Все пауки спустились вниз и облепили помост казни. Крис испуганно смотрела на бывшего жениха. Эван Байринг разделся догола, подошел близко и заглянул в глаза, наполненные ужасом. «Прости», — шепнул, и его руки прошлись по ее стройному телу. Член мгновенно окреп, наклонился к уху. «Лиска, прости, но другого выхода нет, как только так спасти тебя от группового изнасилования. Ты его не переживешь». «Сын, что ты там мешкаешь? Начинай уже, мы заждались!» Но Эван Байринг не спешил, пытаясь утешить испуганную насмерть девушку. «Крис, прошу, расслабься. Я буду осторожен. Надо притупить их бдительность. А после обращусь и перегрызу веревку. Сразу запрыгни на меня, и я попытаюсь спасти тебя». Она, веря ему, кивнула. Он приблизился вплотную, расставил ногой ей ноги и, пристально смотря в зеленые глаза, резко вошел. Она вскрикнула. «Да! Непокорная девка стала шлюхой сына!» Громким голосом констатировал факт главный повелитель пауков. Все зашумели. А Эван Байринг насиловал девушку, хотя старался делать это мягче, сдерживаясь от глубоких толчков. В голове все помутилось. Он безумно ждал этого момента. Это горячее узкое влагалище, ее яркие глаза, будто летняя трава в вороньем государстве. пухлые губы, крупная грудь сводила его с ума. Руки сжимали стройные бедра. По щекам Крис потекли слезы. Он не смог удержаться и прислонился губами к ее губам, целуя так нежно, как только был способен. Взрыв. И Эван Байринг оргазмировал, содрогаясь от переполнявших чувств. «Новая шлюха нашего повелителя пополнит ряды его развратных наложниц! Выпьем за это!» Эрган Лавди поднял бокал с вином со свадебного стола. Все пауки выпили. И в этот миг Эван Байринг быстро обратился в паука и перекусил веревку. Крис, превозмогая боль от только что потерянной девственности, запрыгнула ему на спину, и он понесся к забору. «Хватайте их! Не дайте им уйти!» Пауки обратились и ринулись за ними. Эван Байринг уже перемахнул через забор и пополз по направлению к пещере переселения. За ними шла небывалая погоня, и это было поистине странно. За повелителем этих земель неслись пауки старшего повелителя. «Лиска, держись крепче! Я разовью максимальную скорость!» Она вцепилась как могла. Вскоре он прямо с разбега скатился в пещеру по отвесному склону входу, и, конечно же, Крис тут не удержалась, а слетела. Паук мгновенно осознал это и, ловко перекрутившись, поймал ее всеми восьмью мохнатыми лапами, сам упав на спину. Обнаженная девушка оказалась на его горячей груди. «Я даже в таком виде хочу тебя!» С лаской оскалился. Она на этот раз не испугалась его зубастой пасти, а прильнула еще ближе. «Ты не боишься больше меня?» «Нет». «Я рад. А сейчас надо бежать вглубь, так как пауки во главе с отцом скоро будут здесь, и мы не успеем никуда переселиться». Подскочил и обратился в человека. Он также был голым и потащил ее в темную глубину пещеры. По спуску уже спускались пауки, и Эван Байринг отчетливо слышал шуршание их мощных лап. Однако пещера будто поняла, что в данном случае медлить нельзя. В голове у него мимолетно стукнуло. «Морское государство Килана!» Их закружило в водовороте тьмы, и они переселились.